«Неужели ты понимаешь все слова, которые он квакает?» — шепотом спросила Дашутка. «Ага», — также шепотом ответил Драчун. «А как ты узнаешь своего Федю среди остальных?» — спросила Белка. «Они все такие похожие друг на дружку». «Это он меня узнает», — терпеливо сказал Драчун. «Я прихожу, он выскакивает. Ну и если позову, тоже». Лягушата между тем ускакали с ребячих ладоней и колен, прыгали по песку, будто играли в чехарду. Видимо, радовались, что стали принцами и принцессами. «А как узнать, кто из них мальчик, а кто девочка?» — спросил дотошный Ёрчик. «Они все ли равно?» — отозвался Драчун. «Они сами про себя знают, ну и ладно». «Но ведь ты узнал про своего Федю, что он пацан?» — вмешался Чебурек. «Я его спросил, ты девочка или мальчишка?» «Он говорит, ква?» «Я говорю, мальчишка?» «Он говорит, ква?» «Ну и вот». «Ква», — подтвердил с песка Федя. Наверное, другие лягушата это поняли как команду. Они, словно детсадовские ребятишки, встали на задних лапках в кружок, передними сцепились и запрыгали в умелом танце. «Бум-ква-ква, бум-ква-ква». Это была именно песенка на мелодию лягушачьего вальса. Закончив ее, лягушата один за другим длинными прыжками сиганули в воду. Федя на ходу ухитрился развернуться и на лету помахать лапкой. Драчун помахал вслед. «Ну вот, а другие даже не попрощались», — усмехнулась Белка. «Как это не попрощались?» — обиделся за коронованных лягушат Драчун. «Это их бум-ква-ква как раз и было, как до свидания». «И спасибо за коронки», — тихо добавил Сёга. «Толковые ребята», — подал голос Тюпа. «И пузыри у них по новейшей технологии, с учетом переменного радиуса». «У меня про лягушонка книжка есть», — сказал Ёрчик. «Только не про такого, а про зеленого. Он в реке жил. И подружился с мальчиком. Они вдвоем спасали большой парусный корабль. А потом лягушонок сам собирался превратиться в мальчика. Нашлось для такого дела специальное заклинание. Может, этих тоже можно превратить?» «Скажешь тоже», — недовольно откликнулся Чебурек, хотя обычно он соглашался с Ёрчиком. «Куда их девать-то, если превратятся?» — полушепотом спросил Сёга и плотнее придвинулся к Вашику. «В интернат, что ли?» «Да и зачем?» — спросил в сторонке Костя. «У них в болотце этом жизнь, может, не хуже, чем человече. Своя цивилизация». «И свои науки», — вставил Тюпа. «Напряжение водного континуума может образовывать дополнительные пространственные области. И в воде масса информации. Может, они еще умнее людей?» «Они не то что умнее. Они просто, как и мы, люди. Только по своему виду на нас не похожи. А внутри как люди. Тоже знают, зачем живут», — с мрачноватым смущением объяснил Драчун. «В отличие от некоторых», — сказал Костя. «Бывает наоборот, с виду совсем как человек, а живет лишь за тем, чтоб сытно есть да под себя грести». «Я про такое тоже читал в книжке про лягушонка», — вспомнил Ёрчик. «Это кто-то мальчику там объяснял». «По-моему, неважно, как существо выглядит», — согласилась Белка. Захотелось вдруг пофилософствовать. «Если есть внутри душа и соображение, сущность самая человеческая». «Луиза сто раз человек», — сказал Тюпа, и все покивали, вспомнив профессорскую любимицу. «И лошадки тоже люди», — шепотом добавил Сёга. Непонятно было, про живых лошадок он или про шахматных, но никто не возразил. «И лихо человек, да, Андрюша?» — осторожно спросила Дашутка. «Да уж, само собой», — ворчливо сказал Драчун. «А кто это?» — удивился Ёрчик. «Да так, знакомый один», — отозвался Драчун без охоты. Но ребята молчали выжидательно, и стало ясно. Если не ответишь, это будет обидно всем. «Ну, он вроде домового. Мы давно знаем друг друга». «У вас дома есть домовой?» — весело удивился Чебурек. «Да не дома, в другом месте». «Драчун, расскажи», — попросил Вашик, — «если не тайна». «Да не тайна. Дашутка вон тоже знает. Драчун неуклюже поворочился на песке. «Только противно рассказывать, какой я был дурак». «А ты про это пропусти», — посоветовала Белка. «Расскажи про домового». «Там все вместе связано. Ладно, расскажу, когда пойдем обратно, в коридоре». Все понятливо помолчали. «Конечно, в полусумраке легче признаваться, какой я был дурак». Вот история одноглазого Лиха Тихоныча, которую путешественники узнали от драчуна, когда шли по темному кирпичному коридору. Рассказывал он коряво, посапывал от неловкости, часто сбивался, поэтому здесь события изложены несколько иначе, без запинок и по порядку. С самого раннего возраста жизнь Андрюшки Рыбина была не сладкая. В детский сад его на первых порах устроить не смогли, сидел он дома. А кому там до него дело?